Сколько раз говорил, что каждое праздное слово вредно, безусловно. И все же язык продолжает болтать. Как же овладеть мыслью, если не овладеть сперва языком? Оккультная сила звука велика, она может быть, как и всякая сила, разрушительной или созидательной. Знаете примеры, когда болтливые люди заговаривали себя многословием до болезни и смерти? Знаете, что многие заговаривают себя до головной боли, припадков и полной исчерпанности психической энергии? Но это крайность. И все же каждое реченное слово или собиратель, или расточитель огненной силы, без контроля над словом, а значит и контроля над психической энергией, овладение ею не достичь. О словах, произносимых по мыслям.